Я пришел не для того, чтобы вести с вами метафизические диспуты, сыны мои, а для того, чтобы освободить вас от страшных парок, которые уже держат вас в своих когтях. Ведь вы, как ни говори, четыре отважных римских солдата, которые могли бы наполнить мое сердце гордостью, если бы пролили свою кровь в сражении за Родину, но душа моя разорвется на части, если кровь ваша потечет под бичами моих палачей. Я не прошу вас публично и чистосердечно отречься от вашей религии, не заставляю вас принести оленя в жертву Марсу, вместо того, чтобы петь псалмы Моисея, даже не требую от вас унизительного обожания, которое приличествует моему небесному сану. Я попросту предлагаю вам вернуть себе полную свободу, не губить свои молодые жизни и для этого вознести маленькую молитву Эскулапу, всего-навсего пустопорожнюю хвалу, которая позволила бы мне оправдать перед остальными тетрархами мой дерзкий акт милосердия. Эскулап, как вы знаете, был такой же гуманный бог, как и ваш. Он ставил на ноги паралитиков и воскрешал мертвых, как и ваш. Был казнен, как и ваш, за то, что творил на земле чудеса без разрешения Юпитера, иначе говоря, всемогущего бога отца. Скажите только громким голосом: веруем в Эскулапа. А про себя думайте, что хотите. Хоть веруем в Иисуса Христа, и черт с ней, со смертью. Получайте свободу. Кстати, если вас это интересует, знаете, что Марцеллин, епископ или верховный понтифик, при первом же ударе плетью запел «Аве Цезарь» и другие хвалы, принес своих барашков в жертву Плутону, отдал все свои святые книги. Дерьмо. «А вы только скажите, никогда!» — прерывает его громовый голос с севера. Стоящая на расстоянии публика, военный, придворный, сбир, нищие, обалдело глядит на него. «Жаме!» — «Никогда!» — по-французски, — говорит северян. «Never!» — по-английски «никогда!» — говорит Карпофор. «Хрен тебе в глотку, император!» Говорит Викториан, прекрасно сознавая, что эта злосчастная фраза будет фигурировать в качестве его последних слов в книге святых мучеников. Диоклетиан поднимает на них свои меланхолично сверлящие глаза, цедит сквозь зубы. Идиоты! Круглые идиоты! Поворачивается к ним спиной в театрально-драматическом вираже, медленно сходит вниз по ступеням, придавленный роскошью своего убранства, погруженный в непоправимую тишину. Главный палач доволен. Еще больше рад одноглазый, который не зря промаслил многочисленные ремешки бича. Он было испугался, что великодушие императора испортит ему вечер. Команда взорвалась, как струя фонтана среди клумб перед заходом солнца. «Начинай!»